Выбор Тевериады для первой осады был сделан по совету графа Триполийского, которому принадлежал этот город, а короля Иерусалимского убедили истощить силы его гарнизона и вооружить его подданных для защиты этой важной крепости. По совету вероломного Раймунда христиане были обманом завлечены в лагерь, в котором вовсе не было воды, а сам Раймунд спасся перед первым сражением бегством, преследуемый проклятиями обеих сторон. Лузиньян был разбит и взят в плен, лишившись 30 000 человек, а древо от подлинного креста Господня к великому несчастью осталось в руках неверующих. Царственный пленник был приведен в палатку Саладина, а когда ему сделалось дурно от жажды и от страха, великодушный победитель подал ему шербет, замороженный во льду, но не дозволил сопровождавшему его Регинальду Шатильонскому получить свою долю из этого залога гостеприимства и помилования. «Личность и звание короля, — сказал султан, — священный, но этот нечестивый разбойник должен немедленно признать пророка, которого он поносил, иначе он будет наказан смертью, которой так часто был достоин». Христианский воин отказался исполнить это требование из гордости или потому, что этого не дозволяла его совесть. Тогда Саладин ударил Регинальда по голове своим палашом, а гвардейцы султана докончили его. Дрожавший от страха Лузиньян был отправлен в Дамаск в тюрьму, где он был окружен почетом, и откуда он скоро вышел на свободу, внеся выкуп. Но победа Саладина была запятнана казнью 230 рыцарей Иоанитского ордена, этих неустрашимых поборников веры и мучеников. Королевство осталось без главы, а из двух гроссмейстеров военных орденов один был убит, а другой был взят в плен. На это гибельное поле битвы были приведены гарнизоны из всех городов, как из тех, которые находились внутри страны. Только Тир и Триполи устояли против быстрого Саладинова нашествия, а через 3 месяца после битвы при Тевериаде Саладин появился со своей армией у ворот Иерусалима. Он мог ожидать, что осада города, который пользовался таким почетом и на земле, и на небесах, и судьбой которого так интересовались и Европа, и Азия, воспламенит последние искры энтузиазма, и что из 60 000 христиан каждый превратится в солдата, а каждый солдат будет кандидатом на звание мученика. Но королева Сивилла дрожала от страха и за себя, и за своего пленного супруга, а спасшиеся от тюркских мечей и от тюркского плена бароны и рыцари руководствовались ввиду общей гибели прежним соперничеством и себелюбием. Самую многочисленную часть населения составляли греки и восточные христиане, научившиеся из опыта предпочитать магометанское иго латинскому, а гроб Господень привлекал к себе толпы бедняков низкого звания, у которых не было ни оружия, ни мужества, и которые жили только подаяниями пилигримов. Для защиты Иерусалима было сделано несколько слабых и торопливых усилий, но победоносная неприятельская армия отразила вылазки осажденных, придвинула свои военные машины, сделала в городской стене брешь шириной в 15 локтей, приставила к ней штурмовые лестницы и на 14-й день водрузила над брешью 12 знамен пророка и султана. Королева, женщины и монахи отправились босоногими в торжественной процессии молить Сына Божия, чтобы Он предохранил свою гробницу и свое достояние от посягательства нечестивцев, но все было тщетно. Им пришлось положиться на милосердие победителя. А первая депутация, отправленная с просьбой о пощаде, получила решительный отказ. Победитель отвечал, что он поклялся отомстить за продолжительные страдания, которые так терпеливо выносились мусульманами, что время помилования прошло и что настала минута отмщения за кровь невинных людей, пролитую Готфридом и первыми крестоносцами. Но отчаянное и успешное сопротивление франков предостерегло султана от уверенности в победе. Он почтительно выслушал воззвание к общему отцу всего человечества и под влиянием человеколюбия в нем смягчилась суровость фанатика и победителя. Он согласился пощадить при сдаче города жизнь его жителей. Грекам и восточным христианам было дозволено жить под его владычеством, но вместе с тем было условлено, что все франки и латины покинут Иерусалим в течение 40 дней и будут отправлены под охраной в приморские портовые города Сирии и Египта, что за каждого мужчину будет уплачено по 10 золотых монет, за каждую женщину по 5, за каждого ребенка по 1, и что те, которые не будут в состоянии купить свою свободу, поступят в вечное рабство. Некоторые писатели с удовольствием и злорадством сравнивали человеколюбие Саладина с избиением магометан во время крестового похода. В этом случае различие обусловливалось чисто личным характером завоевателей. Но мы не должны позабывать то, что христиане предложили сдаться на капитуляцию, а ожившие в Иерусалиме магометане выдерживали осаду до последней крайности, и что город был взят приступом. Впрочем, тюркскому завоевателю нельзя не отдать справедливости в том, что он добросовестно исполнил все условия договора, и его нельзя не похвалить за сострадание, с которым он отнесся к бедственному положению побежденных. Вместо того, чтобы требовать аккуратной уплаты должных ему денег, он принял 30 тысяч византинов в качестве выкупа за 7 тысяч бедняков. От 2 до 3 тысяч бедняков были отпущены им из сострадания на волю, без всякого выкупа. а число оставленных им в рабстве было уменьшено до 11 или до 14 тысяч.